и они одним решительным ударом завершили игру. Пусть теперь другие пытаются, если есть у них такое желание, изменить свою судьбу, обдуманную, расчисленную и предрешенную свыше еще до того, как они родились. А для Тины все было кончено. Иссякло зерно в ковше над жерновами. Ей оставалось лишь набить мешок перемолотым, зря потерянным временем, увязать его, взвалить себе на спину и отправиться домой. Тина с трудом, еле волоча ноги, переходила через улицу. Казалось, на спине у нее и в самом деле взвален тяжелый мешок. Точно грязная пропотевшая рубашка была ей противна, мучила ее постылая жизнь, бессмысленная и бесконечная, как ее терпение. Фарнаус лежал в пещере, ни о чем не думая и ничего не ожидая. Он чувствовал, что времени у него остается очень мало и что он ничего уже не успеет сделать. А, впрочем, что ему еще было делать? Маленький Ухейру все уже сказал и сделал за него. Он вынес на свет Божий и высказал во весь голос то, что наболело у Фарнауза, то, что его мучило, с чем он не мог примириться и не имел сил бороться. Да, сын превзошел его, и это было самым главным. Сын превзошел его и тем оправдал всю его жизнь. Сын поверг, подавил, уничтожил его и тем разжег в нем веру в победу. Прочно ли, долговечно ли окажется эта вера, не имела значения. Важно было то, что Фарнаус с этой верой уйдет из мира. Смерть маленького Ухейру избавила Фарнауза от вечной неопределенности, от вечных колебаний, от вечного страха. Он, как отравленное животное, в конце концов изверг из себя яд, который насильно впихивало ему в глотку каждый день, на каждом шагу жизнь. Да, не подсовывала тайком, а грубо совала ему в рот. Но чтобы очиститься от этого яда, понадобилось столько времени, пришлось принести такие жертвы, что он чувствовал себя не освобожденным, а опустошенным. Именно из-за этого чувства опустошенности он, оглушенный, охваченный головокружением, так долго сидел над засыпанной землей лужей крови возле храма, там, где разбился его сын. Фарнаус был уже мертв. Сознание этого, ощущение этого не покидало его ни на минуту. Хотя он освободился от всего и от всех, даже от самого себя. Это была не та свобода, к которой стремится живой человек. Это была смерть. Она приближалась, волоча за собой пропахший землей, червями и древесными корнями саван, и бормотала: «Кто не помрет, все на меня валят». Фарнаус дожидался ее с детским нетерпением, словно смерть несла мешок, полный подарков. Так оно, впрочем, и было. Еще немного, и Фарнаус увидит все, что он утратил безвозвратно, все, что он навеки похоронил. Он и не думал, что конец будет таким желанным. Если бы смерть передумала, он сам ухватился бы за этот ее саван, как спящий за сползшее одеяло, чтобы прикрыть оледеневшее от потусторонней стужи тело. Конец был тем же началом, а начало тем же концом. Фарнаус вернулся к своему истоку, туда, откуда пришел в этот мир. Он лежал, как спеленатый младенец, и естество его отвергало все, что с ним за эти годы случилось. Минувшее походило на ускользающий из памяти сон, и Фарнаузу нетрудно было поверить, что он в самом деле младенец, завернутый в пеленки. Свивальники так стеснили его, что трудно было дышать. У него затекли руки и ноги, он обливался потом, но лежал спокойно, не шевелясь, считая, что так нужно. «Моя мать знает, что делает, уж с детьми-то она умеет обращаться», — думал Фарнаус и искал сухими губами козьи сосы. Молоко он пил для того, чтобы оно смыло волосок, прилипший к небу. Волосок ему, конечно, лишь чудился, но он никак не мог избавиться от неприятного щекочущего ощущения во рту. Расцарапанное грязными пальцами небо у него болело. Он выплевывал кровь, а волосок не сдвигался с места — и, казалось, даже становился длиннее. Фарнаус сердился на козу, словно она была виновата, что молоко не могло смыть несуществующий волосок. Фарнаус кусал козу за соски, отгонял ее от себя, но через мгновение, охваченный тревогой, звал ее «Мама! Матушка!». Коза стояла над ним и взволнованно блеяла, изумленно рассматривая его прозрачными, обведенными красным глазами. Но когда Фарнаус, внезапно рассердившись, стукнул ее кулаком в лоб между глаз, коза, топоча по хрустящему под ее копытами щебню, выбежала из пещеры и больше уже не показывалось.